Что такое Библия? Кто такой Бог? Что такое грех? Кто такой Иисус Христос? Что нужно сделать, чтобы спастись? Это нужно знать всем людям. Повесть о невидимом, вездесущем, всемогущем и всезнающем Боге звучит во Вселенной уже много лет. От пылинки, растущей в темном углу сада, до могучего дуба на склоне горы, от песчинки на берегу моря, до гигантских планет и звезд, мерцающих в темном небе, все говорит о мудром и добром Боге. Он живет на небе и в то же время очень близок к людям. Он хочет, чтобы все мы спаслись от вечной гибели, которая ожидает всех грешников, и чтобы пришли к Нему на небо. Сегодня Бог приглашает всех, и взрослых, и детей. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Матфея 11:28. Кто такой Бог? Как к Нему можно прийти? Кто такие труждающиеся и обремененные? Отчего и как Бог может успокоить людей? Ответы на все эти вопросы дает Библия, а книга «Это нужно знать всем людям» окажет большую помощь тем, кто хочет правильно понять глубокий смысл Божественного Слова. Эта книга, а теперь и эта запись, рассказывает о том, как возникла Библия и почему ее называют Словом Божьим, как появился во Вселенной грех и как можно избавиться от него. Здесь также содержится истина об Иисусе Христе, Спасители всех людей. Что такое Библия? Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Книга Екклезиаста, 12 глава, 12 и 13 стихи. Если вы когда-нибудь заходили в библиотеку, то, наверное, обратили внимание, как много там разных книг. Все полки от пола до потолка заставлены книгами, маленькими и большими, толстыми и тонкими, с картинками и без них. Да, в мире очень много книг. Книги нужны человеку. По ним учатся в школе. В них обилие полезных советов для жизни. Благодаря книгам люди познают окружающий мир. Кто хочет много знать, тот старается больше читать. Но ни один человек, как бы долго он ни жил, не может прочитать все книги, какие есть на земле. Не все книги можно назвать полезными. Есть немало произведений, которые, подобно яду, отравляют сердце и ум человека, учат всякому злу, возбуждают недобрые желания, отдаляют от Бога. Поэтому надо читать только полезные книги и даже не интересоваться теми, которые приносят душе вред. Существует единственная книга, самая важная, самая ценная и самая необходимая, без которой невозможно правильно прожить. Называется она Библией. Этой книге нет равной. В ней записано все, что нужно знать каждому человеку, и взрослому, и ребенку. Если вы прочитаете много книг, а не будете знать того, что записано в Библии, ваша жизнь на земле пройдет напрасно. В чем же заключается превосходство этой замечательной книги? Библия – Слово Божье. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. В мире нет книги, равной Библии, потому что ее автор не человек, а сам Бог. На ее страницах записано все, что Бог хотел сказать людям. Поэтому она по праву называется Словом Божьим или Священным Писанием. В Библии написано, как Бог сотворил небо и землю, как Он создал человека, как человек согрешил, а Бог нашел способ, чтобы спасти его. В ней говорится о любви Бога к людям и о Божьем Сыне Иисусе Христе. Библия состоит из 66 отдельных книг, и у каждой из них есть свое название, например, книга Иова, Евангелие от Иоанна, книга пророка Наума, послание к евреям. Бог не писал Библию своей рукой. На земле были любящие Бога, верные и благочестивые люди, и Бог использовал их как писателей. Он вдохновлял их, давал им мудрость, что написать. Таких людей было около 40. Среди них были простые и знатные, цари и пастухи, греческий врач и малограмотные рыбаки, государственные секретари и священники. Они верно записали все, что хотел сам Бог, и эти слова до наших дней не потеряли своего смысла и значения. Библия писалась в разное время, на разных языках и в разных странах. Она делится на две части – Ветхий Завет и Новый, который называется еще Евангелием. Первые книги Ветхого Завета были написаны примерно 3500 лет назад, а Новый – около 2000 лет назад. Несмотря на такую древность, Библия – весьма важная книга и в настоящее время. Она бесценна для всех людей, для всех времен. И это потому, что записанное в ней исходит от самого Бога. Библия – совершенная истина. Слово Твое есть истина. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Мы с детства знаем, что правда – это хорошо, а неправда – плохо. Правде надо верить, а неправде нельзя верить. Ее надо отвергать. Слово Божье – совершенная истина, то есть абсолютная правда. Она открывает нам полную правду о грехе и о человеке, о Боге и вечности, о спасении и Спасителе. Каждый человек может лично убедиться в том, что Библия – это совершенная истина. Для этого нужно просто поверить тому, что в ней написано. Например, в Евангелии Матфея, 11 глава, 28 стихом, Иисус Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А вы как раз и есть тот, кто устал под бременем грехов, устал от угрызений совести, значит, вам нужно прийти к Богу, чтобы Он снял ваше бремя и дал покой. Каждый, кто поверил этому слову, на самом деле получил мир и покой. А кто не верит, до сих пор скитается по жизни, придавленный гнетом собственных грехов. До изобретения книгопечатания Библию столетиями переписывали вручную. При этом ее текст оставался точным. Переписчики строго следили за тем, чтобы не изменить ни одного слова, ни одной буквы. Они боялись это делать, потому что Бог строго накажет того, кто будет прибавлять к его словам что-нибудь или убавлять. Откровение, 22 глава, 18 и 19 стихи. Сегодня Библия переведена на многие языки мира. Она сохранила первоначальный смысл Божьих слов, и это придает ей популярность, важность и цену. Библия говорит о нашем будущем, ее слова – непреложная истина. Независимо от того, верите вы написанному в ней или нет, Слово Божье непременно сбудется. Бог не может говорить неправду. Библия способна изменить жизнь человека. Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание Евреям, 4 глава, 12 стих. «Удивительное дело сделал Бог, В обычные человеческие слова он вложил силу Духа Святого, и Библия благодаря этому стала живым и действенным словом, способным менять образ мыслей человека, менять его отношение ко греху, к Богу и окружающим. Под влиянием Слова Божьего закоренелые грешники каются в своих преступлениях и становятся святыми. Убийцы изменяются и делаются добрыми и любящими. Лжецы и воры перестают лгать и красть. Слово Божье утешает верующего в минуты самых тяжелых утрат и дает надежду перед лицом смерти. Библия – божественная книга, и понять ее истинный смысл не способен никто, даже самый образованный человек. Открывать значение написанных в ней слов может только Дух Святой. Он видит, кто из людей хочет знать истину, и открывает ее ищущим. Чтобы испытать в своей жизни действие Библии, ее надо читать. И не просто читать. Перед чтением необходимо просить Бога, чтобы Он помог понимать прочитанное и верить написанному в Библии. Тот, кто читает Слово Божье и верит всему, что оно говорит, и исполняет это в своей жизни, самый счастливый человек. Хотите знать почему? Потому что через Библию к вам говорит сам Бог. Читающий Божественное Слово знает, как надо жить, чтобы не погибнуть. У такого человека есть будущность и надежда.